Глава 7. Тетя Поля и ее окружение. У каждого гостя столицы свой список квартирных хозяев, у которых ему приходилось снимать жилье. Понаехавшая слышала на своем веку немало леденящих душу историй о нерадивых постояльцах и не менее нерадивых хозяевах. Одна ее знакомая смешно рассказывала, что пока они с мужем были на работе, к ним на съемную квартиру заявлялась квартирная хозяйка и подъедала все припасы. Все, что не подъедала, уносила с собой. Пришлось им через месяц съезжать, потому что вся зарплата уходила в бездонный желудок хозяйки. Другая знакомая рассказывала о своем печальном опыте сдачи жилья иностранцам. Приезжие господа вселились в чистенькую квартиру и буквально по горячим следам превратили ее в птичник. Оказывается, они занимались запретным бизнесом, ловили в России хищных птиц, сапсанов, ястребов и перевозили их в Арабские Эмираты. Квартира служила эдаким перевалочным пунктом. Через месяц явившаяся за деньгами хозяйка застала у себя невообразимый бардак. Мебель была сдвинута в угол, а вдоль стен стояли большие железные клетки, густо населенные разной летающей живностью. Убираться за птицами никто не собирался, поэтому весь новенький ковролин был забрызган обильным едко пахнущим пометом, новые светло-бежевые обои были изодраны в хлам, видимо, скучающие в клетках птицы развлекались тем, что тренировали свои клювы и когти на стенах. Таких вселенских страстей на пути понаехавшей не приключалось. Она снимала комнату у Полины Михайловны, двоюродной тети маминой однокурсницы. Тете Поле было 73, но выглядела она от силы на 55, и то, если сильно придираться. Высокая, статная, ухоженная, вся из себя красивая. Она ходила с гордо выпрямленной спиной, откинув немного назад голову в светлом нимбе аккуратно уложенных вьющихся волос. Ухажеров у тети Поли было хоть отбавляй, целых 3 штуки. Первый ухажер звался Максимом Петровичем. Жил он в Краснодарском крае, бывал в Москве наездами, когда раз в месяц, когда чаще. Максим Петрович занимался продажей мяса, привозил из Калмыкии баранину и реализовывал на рынках. Баранина, к слову, была отменная. Вся партия раскупалась за считанные часы. Но Максим Петрович не спешил возвращаться в свою казацкую станицу, к семье. Он задерживался в Москве на неделю, жил у тети Поли, называл ее ласково Полюшкой и страстно за ней ухаживал, дарил гроздья бананов, духи дзинтерс, подавал в постель витиеватые завтраки из кружевных блинов с малиновым вареньем, в чашке чая плавала искусно вырезанная из лимонного кружочка звезда. На обед жарил картошку с салом и чесноком. Мясом Максим Петрович признавал только свинину, и хотя сам торговал бараниной, никогда ее не ел. Не нравился специфический вкус. Поэтому привозил с собой несколько килограммов домашней свинины и туго забивал морозилку тети Полиного холодильника. Так что в его приезд на обед была непременная жареная картошечка с салом и чесночком и обязательное мясное, котлеты или какое другое жаркое. На ужин подавалось что-нибудь легкое, на вроде макарон, и опять неизменное мясо, буженина собственного приготовления или домашняя колбаса. Буженину Максим Петрович делал по старинному казацкому рецепту. Дно кастрюли застилал слоем хорошо промытой луковой шелухи, на шелуху укладывал большой кусок бескостного мяса, сверху покрывал вторым слоем луковой шелухи, заливал холодной соленой водой и ставил на средний огонь. Когда вода закипала, он шумовкой аккуратно снимал пенку, убавлял огонь до крохотного и оставлял вариться до готовности. Потом, когда бульон полностью остывал, Максим Петрович выкладывал мясо на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, натирал чесноком и красным перцем, заворачивал в фольгу и убирал в холодильник на сутки. Буженина получалась сочной, невероятно вкусной и просто таяла во рту. Домашней колбасы Максим Петрович привозил несколько больших кругов. Колбаса ядрёно пахла чесноком и крупным молотым перцем. Максим Петрович кромсал ее щедрыми кусками, инкрустировал полукольцами репчатого лука и дольками маринованных огурцов. Лук заранее нарезал тонкими полукольцами, посыпал крупной солью и оставлял на минуту-вторую. «Чтобы пустил слезу», — объяснял. Тетя Поля была на седьмом небе от счастья. Она тихо шуршала рядом, готовила жидкие овощные супчики, натирала яблоки или шинковала капустку на салатик. Надо же было как-то уберечь свой изнеженный столичный желудок от ковровых бомбардировок сытной южно-русской кухни. Максим Петрович салатики кушать отказывался наотрез, пренебрежительно называл силосом и отставлял от себя тарелку брезгливым жестом растопыренных пальцев. Понаехавшую он по первости принял настороженно, знаем мы этих кавказцев. Потом, узнав об армянских ее корнях, смягчился. А уж когда про русскую бабушку прослышал, так и вовсе лицом оттаял. «Так бы сразу и сказала, что в тебе архангельская кровь течет. Прабабка моя была родом из Архангельска, так что мы с тобой в некотором роде земляки». «Вот и славно», — вздохнула с облегчением тетя Поля. «Вот и славно», — пискнула понаехавшая. Она немного побаивалась Максима Петровича, его встопорщенных залихватских усов и непринужденного мата. Мат у Максима Петровича лился безудержной рекой, буквально через слово. Контуженная таким щедрым лексиконом понаехавшая, судорожно глотала и поминутно переводила встревоженный взгляд на тетю Полю. Тетя Поля успокаивающе улыбалась, а потом, улучив момент, шепнула: «Ты его мата не пугайся. Крепкий русский мужик без мата, что баба без месячных. Понятно тебе?» «Понятно. Что ж тут непонятного?» — поспешно согласилась понаехавшая. Максим Петрович напоминал ей гоголевских персонажей. Тут же рисовались в воображении сладкие и страшные вечера близ диканьки, крупная, треснутая по выпуклому боку черешня на глиняной миске, остроносые черевички на атласной подкладке, кузнец-вакула, могучий, хмельной, да солоха с затейливо повязанным вокруг головы платком. Тетя Поля была прихожанкой храма державной иконы Божьей Матери, что на Чертановской, и в приезд Максима Петровича гордо ходила в сопровождении кавалера два раза в день на службу, на утреннюю и вечернюю, мимо своих застывших соляными столпами одиноких подружек, особенно мимо пучеглазой Валентины Ивановны, бывшей монахини, которую боялась до трясучки, и в остальные одинокие периоды своей жизни слушалась беспрекословно. Но с приездом Максима Петровича и на тете Полиной улице случались праздники непослушания. В такие дни Валентина Ивановна провожала ее тяжелым немигающим взглядом, сердито скрипела редкими зубьями, но молчала. Да и что скажешь поперек такого видного мужчины? Уезжал Максим Петрович ранним воскресным утром. Тетя Поля несколько дней переживала расставание и, дождавшись вороватого звонка с краснодарского почтамта, принималась сладострастно жаловаться в трубку на свое одиночество. Но Максим Петрович эти жалобы пресекал твердыми обещаниями вернуться к концу месяца. «Ну и ладно», — вздыхала в трубку тетя Поля, ловя в зеркале свое отражение и кокетливым жестом поправляя заколку в волосах. «Ну и ладно». В большой комнате тикали настенные часы, на кухонном окне вытянулась алоэ, в телевизоре шел сериал про бедную просто Марию. Ухажер номер два звался гармонистом Ильей Сергеевичем. Периодически, когда погода располагала к прогулкам, тетя Поля созванивалась со своими подругами-пенсионерками, наводила марафет, пудра, помада, несколько капель духов Дзинтерс, и вся из себя нарядная, белая крахмальная блузка, тонкий вязаный жакет, босоножки на небольшом каблучке, нарядный платочек на плечах, отправлялась гулять в парк. Они ходили нарядной стайкой, шумно, перебивая друг друга, разговаривали за жизнь, вспоминали свою многолетнюю работу на АЗЛК. Илья Сергеевич, тоже бывший коллега, весь обвешанный сумочками и гармонию, терпеливо плелся следом. В женский разговор он не встревал принципиально, берег нервную систему. Утомившись моционом и воспоминаниями, подруги усаживались где-нибудь в тенечке и под аккомпанемент обиженно фырчащей гармонии перепевали репертуар Клавдии Шульженко и Людмилы Зыкиной. Илья Сергеевич был любезен со всеми дамами, но выделял все-таки тетю Полю. Садился всегда напротив и, залихватски оттопырившись локтем, наигрывал на гармонии, не отводя взгляда от ее раскрасневшегося лица. Тете Поле было приятно внимание Ильи Сергеевича. Она розовела от волнения, водила в такт песни плечами и, закатывая глаза, солировала в синеньком платочке. Подруги ревниво следили за влюбленными очами Ильи Сергеевича, выводили параллельные рулады, пытались оттянуть на себя часть его драгоценного внимания. Но гармонист был непреклонен. Из всей стайки бывших наладчиц АЗЛК он выделял только тетю Полю, да так и играл только для нее. Это был платонический роман. Илью Сергеевича дома ждали сварливая жена, два взрослых женатых сына, две внучки, старая собака Варежка и черепаха Гвидон. Тетя Поля к тихому обожанию Ильи Сергеевича относилась с пониманием, благосклонно улыбалась в ответ, изредка позволяла проводить до подъезда, но ничего более, ничего. Третий тети Полин ухажер звался Геннадием Васильевичем. С Геннадием Васильевичем вышла совсем смешная история. Однажды, вернувшись после работы домой, понаехавшая застала тетю Полю в коридоре, нахохлившись, руки в боки, она нависла грозовой тучей над телефонным аппаратом и сверлила его суровым взглядом. «Что-то случилось?» — испугалась понаехавшая. Тетя Поля не успела ответить, как в следующий миг телефон зазвонил. «Алло!» — крикнула она в трубку. «Алло!» Далее, пока понаехавшая переодевалась, тетя Поля вела страстные переговоры с таинственным собеседником. «Ну, здравствуй! Давно не звонил! Мне что, делать нечего по тебе скучать? Ну? Ну? Врешь ты все!» — зарделась. «Говорю, мели Емеля!» «В гости?» «Не пойду и не проси!» «А на что ты мне сдался? Небось, на старости лет некому за тобой ухаживать, вот и звонишь!» «Мне Нинка говорила, ты и ее к себе в гости звал», — ревниво. «Вот и звони ей». Повернулась к зеркалу, изучает свое отражение. «Ага. Небось, и Нинке так заливаешь. Бессовестный ты, вот ты кто. Мое тебе последнее слово. Бессовестный ты. Все. Кладу трубку. Все, говорю. Ага. Ну. Ага. Зачем мне к тебе в гости? Мне и у себя неплохо». «Ну, заливаешь», — зарделась. «Не знаю». «Говорю, не знаю. Может, и приду». «Завтра? Может, и завтра. А может, через неделю, мне не к спеху». «Говорю, мне не к спеху. Глухой, что ли? Что? Что? Бессовестный ты, вот ты кто, понял? Не звони мне больше. Все, кладу трубку». Положила аккуратно трубку. Подняла, послушала гудки, возмущенно хмыкнула, прошла на кухню, села за стол. «Сделать вам чаю?» «Нет, спасибо, не хочу». «Обидел он вас?» «Да надоел он мне. Все звонит, все в гости зовет». «Хороший мужик?» «Хороший, ага. 78 лет». «Самой 73». «Почему бы не сходить в гости?» «А чего мне к нему ходить?» «Не изнасилует же?» — смеется. «Да он инвалид одноногий, в нем сил, как в дите малом». «А что ж тогда так неласково с ним обошлись?» «Да жулик он, вот он кто! Говорит, Поля, ты мне нравишься, красивая такая!» Зырк глазом в зеркало. «Ну вы ведь и впрямь красавец, здесь он не врет». «Врать-то, может, и не врет, а вот жулик он, не пойду к нему». Твердо. «А что так?» «Я думала, от всего сердца зовет. А он, как узнал, что приду, говорит, возьми колбаски, Дарницкого полбуханки и пол-литру. Что я, глупый на него тратиться? Ему ж пожрать охота. Пенсию, небось, пропил, теперь в гости зовет. А я думаю, чего это он к концу месяца всегда звонит? То мне позвонит, то Нинке. Она, дура, радуется. А я его вмиг раскусила. Жулик он, вот он кто». Встала, пошла к себе, возмущенно бормоча под нос. Зазвонил телефон. Кинулась со всех ног поднимать трубку. «Алло! Алло!» «На, это тебя!» — разочарована. Крем для эпиляции. Все началось с того, что бедовые люди, какая-то интуристка, подарила крем. Положила на лоточек для передачи денег тюбик и улыбнулась. «Present for you. Take it easy!» — отозвалась Люда, удачно всплывшей в памяти строчкой из какой-то песенки. «Ты сама-то хоть поняла, что сказала?» — фыркнула понаехавшая. «Не нагнетай!» — отмахнулась Люда. «Лучше переведи, что это такое!» Понаехавшая какое-то время внимательно изучала инструкцию. Это крем для эпиляции, для интимных мест. Для каких мест? Подмышки, зона бикини. Понаехавшая осторожно открутила крышечку и понюхала крем. Смотри-ка, пахнет малиной. Вау! По-иностранному обрадовалась Люда. Приду домой, первым делом обработаю зону бикини. Крема в тюбике было всего ничего, практически на одну процедуру. Но Люду это не остановило. Тем же вечером она протестировала его и осталась невероятно довольна результатом. А далее Люда поступила как истинная, побывавшая двумя ногами в совке, леди. Собрала использованный крем в баночку и убрала в холодильник. До повторного, так сказать, востребования. Только до повторного востребования дело так и не дошло, потому что следующим утром на крем напоролась Людина подслеповатая свекровь Серафима Петровна. «Вот блядина!» — сделала боевую стойку она. «Сама жрёт, а мне не даёт! Что это может быть? Пахнет-то как вкусно, аж на малиной! Как пить дать йохурт?» И пока Люда чистила зубы и наводила марафет, Серафима Петровна мстительно съела несколько ложечек йохурта. «Идти, твою мать! Чего туда добавили непонятного? Не разжевать, да и горчить!» — давилась Серафима Петровна, но от поставленной задачи во всех смыслах уесть сноху не отступала. Люда дико обрадовалась, когда застала свекровь с остатками крема на усах. «Вот оно, спасение!» — подумала она. Но следом закопошилась совесть. И Люда, попутно крикнув мужу «Жорик, неси воды, твоя мать наелась яду!», поволокла свекровь в ванную. Серафима Петровна бойко отбивалась и брызгала матом, но благоразумно дала себя скрутить и напоить 2 литрами воды. Потом она поохала, несколько раз натужно рыгнула и с горя легла спать. «Который день покакать не может», — рассказывала коллегам Люда на автомате, меняя валюту. «И главное, пилит и пилит. Мол, это все ты. Это твои волосы мне сток забили». «Так купи ей вантус», — давились от хохота девочки и утирали выступившие слезы справками строгой отчетности формы F номер 377. Предупреждение. Не все то йохурт, что в холодильнике стоит. О.Ф. и трудности перевода. Однажды О.Ф. изъявила желание изучать иностранные языки. «Будешь учить меня английскому?» — обрадовала она понаехавшую. «Хорошо. Как будет по-английски?» «Ну, не знаю. Например, как дела?» «How are you?» — решила блеснуть британским произношением понаехавшая. «По-человечески скажи! По-нашему, по-русски!» — рассердилась О.Ф. «How are you?» звучит как хуею. Это я легко запомню». «Ну да». «Здороваться как?» «Это не так просто будет запомнить», — заволновалась понаехавшая. «Если здороваетесь утром, то good morning. Если днем...» «Так, эти мудерлинги засунь себе знаешь куда?» «Знаю», — сверкнула эрудицией понаехавшая. «То-то. Придумай, что попроще». «Можно сказать hello». «Ну, а то выебываешься, как муха на стекле. Hello, это по-нашему. Это я легко запомню». «Далее. А как будет «мне нужен ваш паспорт»?» Ответить понаехавшая не успела. «Good day», — галантно улыбнулся в окошко высокий холеный иностранец. «I'd like to change». «Hello, мудерлинг», — с готовностью откликнулась О.Ф. «А хуй... ха... какого, в общем, хуя тебе надо?» Иностранец вежливо дослушал приветственную речь, заулыбался пуще прежнего и положил в лоточек для передачи денег $100. «А улыбаешься на всю 1000», — пропела О.Ф. и обернулась к понаехавшей. «Спроси у него паспорт». «Так», — протянула О.Ф., когда оглушенный постсоветским сервисом интурист, отвесив обменнику горсть реверансов, побрел в освояси. «А как будет по-английски «пожалуйста»?» «Если вы обращаетесь с просьбой, то «please». «Как?» «Please». «Please, please, je please. Это тоже легко запомню. А если не с просьбой?» «Ну, как не с просьбой? У нас принято говорить «пожалуйста» за услугу, правильно? Они нам спасибо, а мы им «пожалуйста». Так вот, «плиз» в этом случае говорить нельзя». «А что можно?» «You are welcome». «Чего?» «Можно просто welcome», — пошла на попятную понаехавшая. О.Ф. какое-то время напряженно смотрела перед собой, потом махнула рукой, вывела на клочке бумаги печатными буквами «Welcome» и прикрепила к окошку. «Тут матом делу не поможешь. Придется шпаргалкой пользоваться», — вздохнула она. «А вообще...» — через минуту добавила О.Ф. «Зря я, конечно, на экономиста пошла учиться. С моими-то способностями к иностранным языкам надо было лингвистом становиться. Что скажешь, чудо с глазами?» Воззвание. Welcome to лингвистически, кто умеет ругаться матом. Французский прононс, британский английский. Бонусом — бесплатный мудерлинг. Welcome und enjoy. Диалоги Натальи. Трепетная Наталья была мастером коротких и бессмысленных диалогов, возбуждающих в собеседнике горячее желание прибить ее чем-нибудь тяжелым раз и навсегда. Объяснить сию феноменальную способность Натальи девочки не могли, и каждый раз вздрагивали, когда она открывала рот. Несколько Натальиных диалогов. Задумчиво наблюдая, как голодная О.Ф. вгрызается зубами в хрустящую горбушку батона. «Мой дядя 25 лет проработал на 4-м хлебокомбинате». «И чего?» «Вообще не ест хлеба. Уже 25 лет. Увидел, как его делает, и больше не ест. Брезгует». Обращаясь к понаехавшей. «Ты у нас кто по гороскопу?» «Козерог». «Оно и видно». «В смысле?» «Да ну тебя! Вот я рыбы и не парюсь». «Лад! А лад! Наталья, скажешь глупость, получишь в глаз». «Да не, какая там глупость? Спросить хотела. Ты бородавку на носу сводить будешь или как?» «Нет, ну ты вообще охуела! Девчонки, у меня на носу есть бородавка?» Девчонки хором. «Нет!» Наталья. «А что, уже свела?» Идет известный певец К в окружении охраны. Вокруг К снует какой-то маленький человечек, активно жестикулирует руками, что-то убежденно говорит. К слушает его, утомленно водя бровями. В какой-то момент человечек запутывается между охранниками, спотыкается и падает. Процессия, не останавливаясь, чуть ли не переступая через него, идет дальше. Человечек поднимается, отряхивает одежду, обратно бежит за К. «Иосиф Давыдович! Иосиф Давыдович!» Наталья, задумчиво наблюдая эту удивительную картину. «А говорят, что в шоу-бизнесе все через постель». Обращаясь к огромному шотландцу в килте. «А сумка на пузе зачем?» «Sorry, what?» «Надо же, в жизни бы не подумала». Наблюдая, как взмыленная понаехавшая затаскивает инкассатора Лешу в обменник. «Ну что ты с ним цацкаешься? Стукни куда надо, что он пьет». Леша добродушно. «Она меня любит, вот и не сдает». Понаехавшее зло. «Заткнитесь оба». Наталья. «Леш, она хоть дала тебе? Или ты так спиваешься? С какого-нибудь другого горя?» Глава 8. Горожанин versus иммигрант. Так уж получается, что жизнь иммигранта усеяна не только розами. Шипов на его нелегком пути покорителя столиц тоже не счесть. Да чего уж там скромничать. Шипов раз в миллион больше, чем роз. Поэтому иммигрант чаще всего имеет вид несколько настороженный, если не взъерошенный. Мало ли что можно ожидать от горожан. Эвана, ходят из себя расфуфыренные, глядят косо, складывают губы в презрительное «фэ». Злые какие-то они, негостеприимные. Вроде все у них есть, и прописка, и работа, и гражданство. А все равно злые. Вот так приблизительно и думает эмигрант, не подозревая, какую бурю эмоций он вызывает одним своим видом в душах горожан. Идет, к примеру, горожанин в свою привычную булочную. В эту булочную его за руку еще бабушка водила, Варвара Петровна, царствие ей небесное. 40 лет прошло, а ничего с тех пор не изменилось. Редкое для столицы счастье. Тот же деревянный крашеный забор да низенький каменный домик со скрипучей тяжеленной дверью. Стукнет кто-то створкой, и вырывается на улицу горячий ароматный дух свежевыпеченного белого да чуть кислый тяжеловатый ржаного. Идет себе горожанин по родной улице, осеннее золотолистье ботинками поддевает, предвкушает ломтик швейцарского сыра на темной, щедро обсыпанной семенами кориандра горбушки Бородинского. заходит в булочную и в привычной русоволосой очереди цепляет взглядом настороженного иммигранта. Иммигрант, весь из себя встопорщенный, глаза от ответственности за непрошенную иммиграцию в растопыр, стоит непринужденно в очереди и прикидывается местным. Мимикрирует. Дабы не слишком выделяться из толпы, он одет во все самое лучшее. Спортивный костюм, остроносые лаковые туфли, черная вышитая золотыми гуччи кепка. Рядом топчется жена в богатом атласном халате, надетом на платье с обильным воланом. Волосы убраны под переливчатый платок. На ногах кожаные тапки и шерстяные носочки с Микки Маусами. Последний писк провинциальной моды. Горожанин в замешательстве. Он явно не готов к такому визуальному экстриму. Не затем он спешил в родную булочную, чтобы лицезреть провинциальное прет-а-порте. И губы его непроизвольно складываются в презрительное фе. «Злые какие-то они, негостеприимные», — думает эмигрант, наблюдая вытянувшееся лицо горожанина. «Вроде все у них есть, и прописка, и работа, и гражданство, а все равно злые». «Вот ведь страсти господни», — недоумевает горожанин, пристраиваясь в конец очереди. «И чего им дома не сидится? Едут и едут, едут и едут. Сколько можно?» Так и расходятся, оставаясь каждый при своем. Понаехавшая энд ко. «Таня, кто такая тетя Нина из Тбилиси, ты не знаешь?» «Не знаю. И я не знаю». Мимино. Слух о том, что старшая дочка зубного доктора переехала в Москву, устроилась в банк и работает аж в интуристе, с космической скоростью облетел родной городок. И в одночасье понаехавшая стала звездой местечкового районного масштаба. Скоро в гостиницу зачастили редкие угнездившиеся в Москве земляки, поглазеть на свою знаменитую землячку, а заодно поговорить за жизнь. Гости с гор не оставляли равнодушными никого, ни охрану, ни работников обменника, ни иностранных туристов, потому что если для понаехавшей две огромные волосатые ноздри под кепкой это дядя Рамзик, отец одноклассника Гарика, то для неискушенных северных жителей это троглодит, и, боже ж ты мой, что это было. Опять же, если на фоне извилистой горной дороги сухонький мужчина в кургузом пинжачке поверх вязаной жилетки и в брюках, заправленных в шерстяные носки, смотрелся вполне органично, то в фойе гостиницы «Интурист» он вызывал самые противоречивые чувства. От стремления спровадить незамедлительного свояси до желания подойти поближе и рассмотреть чуть ли не в лупу. Понаехавшая бесконечно переживала за своих земляков. Вести себя как столичные штучки они категорически не умели. Разговаривали только криком, активно жестикулировали, стояли руки в боки и отчаянно страдали от того количества одежды, которую приходилось носить в русские морозы. «Баревджана!» — раскатисто демонстрировал свою незамутненную радость от встречи с понаехавшей, земляк в ветхой тужурке, расклешенных брюках и повязанной изящным бантиком под подбородком ушанки. Главное, чтобы уши не мерзли. «Баревдзес!» — вскидывалась понаехавшая и, увлекая за собой сияющего гостя, укрывалась в самом дальнем уголке интуриста, подальше от любопытных глаз. «Ты меня помнишь, да, дочка? Я дядя Сито!» Двоюродный брат тети Вали, которая жена дяди Гургена, который в 73-м году чинил москвич твоего деда. Понаехавшая могла поклясться чем угодно, что дядю Сето она видит впервые в жизни. «Ну, ты тогда еще маленькая была. Помню, сидела на горшке, все никак покакать не могла. Глаза вылупила и смотришь напряженно, как совенок». Голос дяди Сито, руша преграды, проникал во все щели и закоулки гостиницы, камня на камне не оставляя от репутации понаехавшей. «А упрямая была!» — гудел колоколом дядя Сито. «Мать тебя кормит, а ты наберешь в рот пюре, прибегаешь на веранду и давай во двор плеваться. А потом, как ни в чем не бывало, возвращаешься на кухню за новой порцией». Обменник каждый раз вздрагивал, завидев в окошке очередную усато-носатую, расплывшуюся в счастливой улыбке деревенскую физиономию. О.Ф. ласково называла визитеров понаехавшей чимбермесами и вызывалась разговаривать с ними светские разговоры. «Вас как зовут?» Учтиво ходила она вокруг древнего веслоухого деда в военном кителе и фуражке времен последней русско-турецкой войны. «Варлаам Аршавирович», — галантно представлялся дед, — «я тут для нашей девочки бастурмы принес и лаваша с домашним сыром». «Не откажемся от гостинцев», — отвешивала реверансы О.Ф. «Какими судьбами в Москву? Проездом или навсегда?» «Проездом», — улыбался дед, поправляя на затылке резинку, которой заботливо перетянул очки. «В Голландию уезжаю. На ПМЖ. К детям». «Хочешь, мы тебе рубли по оптовой цене на гульдены поменяем?» — продолжала сыпать книгсонами О.Ф. «Нет, спасибо, добрая женщина. Дети мне карточку сделали». И дед, неуклюже ковыряясь натруженными пальцами в нагрудном кармане, доставал голден визу. «Вот». «Ёп твою мать!» — заворачивала потом в лаваш влажные ломти брынзы всполошенная О.Ф. «На голове резинка от трусов, а в кармане голден виза. Только в Голландии его не хватало. Доедет до улицы красных фонарей и счастливо окочурится от огроменного количества голых баб». «А чего сразу окочурится?» — обижалась понаехавшая. «Ладно, скопытится», — шла на уступки О.Ф., закусывая прозрачным ломтиком острой бастурмы. Однажды понаехавшая отпросилась с работы на одну смену. Аккурат в этот день с визитом вежливости в гостиницу явился троюродный кузен крестного сына тети Светы Варгашак. Варгашак подготовился к визиту основательно. Густо набриолинил немилосердно вьющиеся волосы, надушился туалетной водой «One Man Show», заправил вареные джинсы фасона «Банан» в лакированные штиблеты на небольшом 5-сантиметровом каблуке. Сияние, исходившее от штиблет и прически, слепило все в радиусе 1,5 километра. Заменяющая понаехавшую Наталья была сражена на повал. Вагаршак тоже. После обстоятельного разговора за жизнь, Вагаршак галантно спросил у Натальи телефон, преподнес ей 2-литровую бутыль тутовки и откланялся. Трепетная Наталья отвинтила крышку и недоверчиво принюхалась к самогонке. Посидела минут 30, приходя в себя от ударной волны, восстановила рефлексы, собрала глаза в кучку и потопала в туалет выливать тутовку в унитаз. «Главное, чтобы О.Ф. не видела», — приговаривала она, пестуя на груди бутыль с 70-градусной нефильтрованной водкой. О.Ф. нарисовалась на пути Натальи совершенно неожиданно, как если бы слышала ее ментальный призыв. «А что это у тебя в руках?» — встала руки в боки она. «Водка», — от растерянности Наталья брякнула правду. О пьянке, случившейся в тот вечер, среди обслуживающего персонала гостиницы потом долго слагали легенды. 2 литра тутовки хватило на то, чтобы полностью деморализовать обменник, магазин-салон «Русские меха», киоск «Интим», а также начальника охраны Сергея Владимировича, кличка «Дровосек». Поговаривали, что О.Ф., отчаянно горланя репертуар группы «Комбинация», наматывала круги по фойе в длинной соболиной шубе и меховой шапке. Ценник 800 УЕ бодро мотался по ее лицу, и О.Ф., периодически притормаживая, трогательно пыталась заправить его за ухо. Несгибаемый Сергей Владимирович, кличка Дровосек, непрестанно переговаривался по рации со своими подчиненными исключительно в уменьшительно-ласкательных выражениях. «Максюта, пупсик», — вещал он в рацию, стоя в 1/2 метра от Максюты пупсика, «а сходи-ка ты, малыш, на 3-й этаж, да попроси у Ираидочки, нашей Михайловны, медицинского спиртику. Немного, буквально 300 граммчиков. Обещает меня тортик или цветочки на могилку, если она тебе откажет». Трепетная Наталья вывесила в окошке обменника «Closed» и улеглась умирать на диван в кабинете директора магазина «Русские меха», накрывшись палантином из чернобурки. А тоненькие продавщицы «Русских мехов» скакали козочками по периметру зимнего сада и строили глазки оплоумевшим от такого несусветного представления немецким бизнесменам, впоследствии оказавшимся бельгийскими пенсионерками. Не случись в тот день заезда 3 финских групп, влетело бы всем. Но туристы из Финляндии, счастливо добравшись до русской водки, оперативно напились до положения рис и колобродили до утра в фойе, чем очень удачно отвлекли внимание гостиничного начальства на себя. Авторитет жителей высокогорного городка был полностью восстановлен в глазах работников интуриста. «Это же пиздец какой!» — заикалась О.Ф., вспоминая свое состояние после стопочки тутовки. «И это они пьют постоянно? Поклянись! Мамой поклянись! Каждую неделю?» «Да практически завтракают ею каждый день», — пожимала триумфально плечом понаехавшая. Совет. Эмигрируя в другую страну, не унывайте. Не забывайте, против любого лома найдется прием в виде другого 70-градусного нефильтрованного лома. Кусок хлеба. На следующий после своего разрушительного визита в гостиницу день Вагаршак позвонил Наталье с предложением встретиться, чтобы поесть кусок хлеба и друг друга лучше понимать. «Одну минуточку», — пропела трепетная Наталья в трубку. «Вагаршарак». «Вагаршак», — галантно каркнул троюродный кузен крестного сына тети Светы. «Один хрен. Подождите буквально минуточку. Я сейчас вам перезвоню». «На моем глазу». Наталья отсоединилась и тут же набрала интурист. Понаехавшая была как раз по уши в работе, когда зазвонил телефон. Перед окошком змеилась длиннющая очередь из представителей финно-угорских племен, которая со скандалом требовала незамедлительного чейнджа. Нужно было срочно заселиться в номера, чтобы потом с финно-угорским размахом отдохнуть от сухого закона, царившего в их Европах. «У него что, совсем денег нет?» — возопила Наталья, как только понаехавшая подняла трубку. «У кого это у него?» «Наталья, у меня времени в обрез, тут народу море. Включи громкую связь, мне срочно, пожалуйста». «Ладно». Понаехавшая включила громкую связь и с улыбкой обратилась к очередному финну с всклокоченными усами в пол лица. «Мистер, would you be so kind?» «Мисс», — возмутился в окошко усатый финн. «Мисс», — возмутился в окошко усатый финн. «О!» — заклокотала понаехавшая, а про себя язвительно подумала. «Вот ведь до чего людей феминизм доводит. Нет, чтобы усы сбрить, ну или на худой конец замаскировать бородой». «Слушай», — меж тем надрывалась Наталья, «у этого вашварака что, совсем денег нет?» «У какого вашварака?» «У Вагаршака?» «Ага, у него. Он пригласил меня на кусок хлеба». У Натальи от негодования задрожал голос. «Это как понимать?» «Ну что ты, съесть кусок хлеба — это всего-навсего идиома. Сама ты идиотка!» «Наталья! Идиома, а не идиотка!» «Хорошо, идиома! Чё обзываешься-то?» Понаехавшая отсчитала деньги, положила в лоточек, наклонилась к телефону и заорала в мигающую кнопку громкой связи. «Да не обзываюсь я! Это термин такой, понимаешь? Термин!» «Мисс!» — трогательно постучался кончиками пальцев в окошко очередной клиент. «Just a moment!» — вымученно улыбнулась понаехавшая и ткнула пальцем в телефонный аппарат, мол, разговор очень важный. Финн, понимающе кивнул, обернулся к очереди и сказал что-то на своем финском, весело посмеиваясь, а заодно сделал жест рукой, в смысле, трубку не подняла несчастная русиш-фантастиш, в аппарат надрывается. «Га-а-а!» — беспардонно загоготала очередь. Понаехавшая взбеленилась. Некоторые туристы имели весьма обидную привычку — заглядывали в окошко обменника и откровенно смеялись над неутешительной постсоветской обстановкой. В целом, девочки к такому поведению приезжих относились индифферентно, но иногда беспардонность заезжих туристов зашкаливала, и тогда то одна, то другая кассирша срывалась. Сегодня был день понаехавшей. Она ринулась к двери, загрохотала многочисленными замками, выскочила из обменника и, выхватив пламенеющим взором из толпы притихших финнов переводчицу Аню, гаркнула, что есть мочи. «Объясни этим дикарям, что у нас давно уже существует громкая связь, и можно спокойно переговариваться по телефону, не поднимая трубки». «Ты бы хоть этой позорной связкой амбарных ключей не трясла, чуд в перьях», — вздохнула Аня, но собралась и чеканным советским голосом перевела финнам гневную речь понаехавшей. «Understand?» дыхнула огнем на очередь понаехавшая. «Understand!» — вытянулись в струнку финны. «То-то!» — хмыкнула наша героиня, торжественно вставила ключ в замок и минут 10 под заинтригованные взгляды интуристов врывалась в обменник, гремя всевозможными ключами, скрипя ржавыми винтиками и шпунтиками, наваливаясь элегантно когда плечом, а когда коленом, на железную дверь. «Ты где?» — прорвался сквозь скрежет испуганный вопль Натальи. Понаехавшей впервые в жизни остро захотелось ответить в рифму, матом. Но она героически сдержалась. Нечего ударять в грязь лицом перед иностранцами, особенно когда у тебя за плечами великая родина Советский Союз, и ты в ответе за то, что в ней родилась. Совет. Не стоит пугаться приглашения на кусок хлеба. Кусок хлеба — это ужин. Чаще всего в национальном ресторане с обязательным шашлыком, вином, сыром, зеленью, бастурмой, суджухом, мацуном и лавашом. С изжогой на ночь и похмельем с утра. Такие вот прозаичные дела. Финал истории куском хлеба. Убедившись, что кусок хлеба не подразумевает под собой ничего оскорбительного, Наталья согласилась на свидание. Но, как всякая уважающая себя девушка, несколько дней вертела хвостом. Не говорила «да», но и не говорила «нет». Строила из себя недотрогу и томно вздыхала в трубку. В горшак на каждый ее томный вздох покрывался благоговейной испариной и выдавал подстрочникам диковинные обороты речи. Наталья исправно пугалась и обрывала телефон понаехавшей с требованиями безотлагательно расшифровать смысл вагаршаковых прямо-таки выражений. «Ты понимаешь, что словами «я грязь под пяткой твоей» или «помою твои ноги и выпью воду» в России можно, если не напугать, то сильно озадачить человека», — втолковывала троюродному кузену крестного сына тети Светы понаехавшая. «Мамина солнышко, больше так не буду», — заверял Вагаршак. «Ты опять за свое? Это что за выражение такое, мамина солнышко? Но у нас ведь принято так клясться. Так это у нас? А можно хотя бы говорить «мамой клянусь»?» — не сдавался Вагаршак. «Можно», — вздыхала понаехавшая. Она понимала, если убрать из речи Вагаршака все идиоматичные выражения, то ничего, кроме междометий и набивших оскомину рекламных слоганов типа «Хопер Инвест – отличная компания от других» не останется. Через неделю произошла церемония поедания куска хлеба. Наталья была сражена на повал галантностью своего кавалера, который виртуозно заворачивал в лаваш овечий сыр с зеленью и бастурмой и сыпал стихами, как комплиментами. «Над долинами и взгорьем гордо реет буревестник, черной молнии подобный, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя», — декламировал Вагаршак, подкладывая своей музе сочные куски шашлыка. «Вон сколько правильных русских слов знает», — тихо радовалась муза, запивая мясо терпким вином арени. Скоро между ними завязался роман со всеми вытекающими, ночными прогулками по спящему городу на зеленой вагаршаковой копейке, ссорами на кухне. «Ты не умеешь готовить талма! Можно подумать, ты умеешь! Женщина, что с тебя взять? Волос длинный, ум короткий! А у тебя ни волос, ни ума!» Ну и т.д. Дело определенно двигалось к свадьбе. Наталья научилась без тяжелых для пищевода повреждений поглощать обильно перченные блюда. Вагаршак относительно правильно выговаривать имена Натальиных родителей – Валерия Тимофеевна и Константин Дмитрович. Валерия Тимофеевна и Константин Дмитрич проявили чудеса артикуляции и научились произносить «Вагаршак Аршалуйсович» без мучительных вспомогательных телодвижений. Но до свадьбы так и не дошло. Наталья неожиданно для себя увлеклась новым соседом по подъезду. Новый сосед – оказался прямо-таки Аполлоном Бельведерским. Он был прекрасен, как Аполлон, и женат, как Бельведерский. Жить на два кавалера, как другие благоразумные девушки, Наталья не умела. «Вагаршак», — призналась она, — «у нас с тобой разные космосы. Ты солнце, а я звезда. Понимаешь?» «Нет», — честно ответил Вагаршак. «В общем, мы слишком разные. Я полюбила другого, и вот... прости меня». «Дома-разрушительница, как ты могла?» — взвыл Вагаршак и вылетел пулей из квартиры. «Дома чего?» — переспросила Наталья в захлопнувшуюся дверь. «Мне так стыдно!» — каялась она на следующий день понаехавшей. «Не переживай, Чувства были, да сплыли. Такое бывает». «Сплыли это да». Наталья пошарила в сумке в поисках носового платка, ничего не нашла, махнула рукой, выдернула из бланка в строгой отчетности копирку и сладострастно высморкалась. «Ты чего?» — всполошилась понаехавшая. «Не волнуйся, я в изнаночную сторону». «А этот твой новый? Кто он вообще такой?» «Хороший», — Наталья закатила глаза. «Но женатый». «Совсем женатый?» «Совсем. Отбивать буду». Наталья повздыхала, попила водички, уставилась в окно. Напротив, возле стойки ресепшн, топталась группа не иначе однояйцевых японцев. Все они были в одинаково светлых плащах, темных брюках, белых кедах и крепко держали в руках черные портфели с системой «Дипломат». Переводчица Светлана что-то объяснила им и махнула в сторону обменника рукой. Японцы дружно обернулись и уставились на понаехавшую с Натальей. «Небось, сейчас думают все эти русские на одно лицо», — хмыкнула понаехавшая. Наталья хихикнула, но тут же снова пригорюнилась. «Он такой наивный, прикинь, даже выражение «кинуть палку» не знал». «А что это такое?» — напряглась понаехавшая. «Ты тоже не знаешь?» «Ну, я понимаю, что такое «кинуть палку», а «кинуть палку»?» «А еще филолог», — оскорбилась Наталья. Ответить понаехавшая не успела. Группа японцев штурмом взяла обменник, менять йены на рубли. «Кинуть палку — это переспать, ясно?» — выпалила Наталья, когда последний иностранец, счастливо обменяв валюту, вернулся в припрыжку к ресепшн. «Палка — это... ну...» Она согнула в неприличном жесте руку, показывая, что такое палка. Понаехавшая хрюкнула. «Да ладно! А то! И ты знаешь, что я хочу тебе сказать?» «Умеет в огоршак кинуть палку? Ой, как умеет! Ты ему так и передай, чтобы он не страдал!» Троюродному кузену крестного сына тети Светы понаехавшая ничего про палку передавать не стала, а то неправильно еще поймет. В огоршак погоревал-погоревал, потом нашел себе другую девушку, что примечательно, тоже Наталью. Видимо, планида была у него такая — влюбляться в Натальей. А трепетная Наталья ушла с головой в любовный треугольник. Через какое-то время она была выкинута оттуда мощным пинком Бельведеровой жены. В буквальном смысле этого слова. Вернулась Бельведерова жена с ночной смены, а тут такие дела. Она выволокла Наталью за волосы из квартиры и придала ей пинком пудовой ноги такое ускорение, что Наталья, игнорируя в траектории полета все законы геофизики, перелетела дугой через один лестничный марш и утихомирилась на крышке мусоропровода. Отделалась легко, ушибом копчика. А ведь могла заикой остаться на всю жизнь. Совет. В общем, ввязываясь в любовный триумвират, берегите копчик. Мужиков на вашем пути может случиться хоть отбавляй, а рудиментарных примочек в организме раз-два и обчелся. На всех не напасешься. Глава 9. Валентина Ивановна и другие смертные грехи. Понаехавшая с первого дня жизни в столице чувствовала себя достаточно комфортно. В целом она не сильно отличалась от москвичей, особенно анфас и когда молчала. Но как только открывала рот, тут же выдавала себя легко уловимым, но весьма характерным армянским акцентом. «Пошла снова акать», — ругалась тетя Поля. «Ты можешь меньше напирать на гласные?» «А москвичи разве не акают?» — разводила руками понаехавшая. «Москвичи акают, ага. А ты...» Тетя Поля набирала побольше воздуха в легкие и выкрикивала на выдохе. «Акаешь! Понятно тебе?» «Понятно. Буду мягче». Относилась тетя Поля к понаехавшей очень по-доброму. Детей у нее не случилось, поэтому весь нереализованный материнский инстинкт она обрушила на свою жиличку. Жиличка контуженно моргала и старалась соответствовать. Если позволяло время, сопровождала тетю Полю в поликлинику и на вечерню, ездила с ней на дальний продуктовый рынок отовариваться, стоически поглощала утренние каши на воде. Единственное, от чего остервенело открещивалась, это сопровождать тетю Полю на традиционной прогулке с подругами. «Вот и сиди дома, как сыч», — ругалась тетя Поля. «У нас компания хорошая, песни поем, а Илья Сергеевич на гармоне нам наигрывает. Могла бы пойти проветриться, синенький платочек спеть». «Я другое слушаю», — оправдывалась понаехавшая. «Мне синенький платочек не очень хочется петь». «Знаю я твое другое. Небось, снова эту страсть слушала, как ее там? Депешемуду, да?» «Депешмот». «Один хрен, прости господи». «Напиши мне на бумажке, как деда с бабушкой звали. Я попрошу, чтобы батюшка их в молитве за упокой помянул», — предлагала тетя Поля. Понаехавшая выводила аккуратным почерком имена родственников, тетя Поля разворачивала бумажку, нацепляла очки, читала по слогам. «Не русские какие-то имена», — удивлялась. «Так ведь и я не русская». «Нет, ты у меня самое что ни на есть русская. Только зовут тебя как-то не так. Хоть бы Ниной назвали, что ли. Я бы к тебе тогда Ниночкой обращалась». Понаехавшая прятала улыбку и изо всех сил делала серьезное лицо. Тетя Поля теребила записку в руках, сама с собой вела обеспокоенные разговоры. «Ладно я. А как же батюшка будет их имена нараспев за упокой произносить? А конфузится ведь?» В общем, в доме 32 по Кировоградской царили любовь и полное взаимопонимание. Только такая идиллия не давала покоя тете Полиной подруге Валентине Ивановне. Валентина Ивановна, будучи бывшей монахиней, имела над богобоязненной тетей Полей неконтролируемую власть. Она умела хорошо поставленным басом напустить такое количество страху, что тетя Поля потом долго рыдала, уткнувшись в маленькую икону Владимирской Божьей Матери. В частности, Валентина Ивановна очень осуждала тете Полину связь с женатым Максимом Петровичем, называла блудницей и грозила Божьей карой и адовыми муками. «Недаром святая церковь считает блуд таким же тяжким грехом, как отпадение от веры и убийство», — грохотала Валентина Ивановна. «Ой, грешна, матушка», — всхлипывала тетя Поля. «Ой, грешна». «Так чего ж ты, Полина Михайловна, продолжаешь дальше встречаться с Максимом Петровичем?» «Люблю я его», — заламывала руки тетя Поля. С появлением понаехавшей Валентина Ивановна завела новую песню. «Значит, ты, Полина Михайловна, душу свою дьяволу продаешь? За 30 серебряников? Сколько она тебе за комнату платит?» $30. «Точно тебе говорю, дьяволу продаешься. Гони ее в зашей, не бери лишний грех на душу». «Так без этих денег я ноги с голоду протяну», — оправдывалась тетя Поля. «Пенсия-то совсем маленькая. Да и куда я ее выгоню? На улицу?» Но Валентина Ивановна была непреклонна. Грузная, неопрятная и пучеглазая, с пучком сальных волос на макушке, она неустанно читала нотации и возмущенно ходила усами, вылавливала из вазочки самые крупные изюмины, жевала долго и со смаком, хвостики кидала обратно в вазочку. Понаехавшая побаивалась вмешиваться в разговор давних подруг, но тетю Полю сильно жалела, поэтому ходила за ней хвостиком, утешала, как умела. «Не слушайте ее! Небось, обзавидовалась вся. У вас любимый мужчина, маленький, но доход, а у нее совсем ничего». Тетя Поля сидела, пригорюнившись в кресле, рассматривала свои руки. «Она чего говорит? Она говорит, небогоугодное это дело, комнату за деньги сдавать, греховное». «Так. Я, получается, Иуда Оскарет. Он ведь Христа за 30 серебряников предал. Да ее зависть душит. Сама бы, небось, комнату сдала, но кто к ней жить пойдет? Она же ненормальная». «Ты думаешь? Я в этом уверена». «Да ну ее, эту Валентину Ивановну», — улыбалась сквозь слезы тетя Поля. «Я слушать больше ее брехню не стану. Живи сколько хочешь. Я к тебе привыкла. Можешь даже вообще не платить. Или, подумав, через месяц платить. Проживем». Ольга и немного о танцах. Однажды в обменнике работала девушка Ольга. Невероятно добрый, отзывчивый и порядочный человечек. Практически ангел, готовый прийти на помощь в любое время дня и ночи. Все свободное от работы время Ольга проводила в аэропортах и на путях поездов дальнего следования, встречая и провожая постоянно наезжающих в Москву разнообразных родственников. А также бегала по городу, доставая в магазине «Богатырь» чуни 43-го размера для тети Зины из Улан-Удэ, или в пчеловоде специальную каску с лицевой металлической сеткой для дяди Виталика из Стерлитамака. Дома у нее негде было повернуться. Со всех углов выглядывала понаехавшая с периферии родня, которую Ольга преданно обихаживала. О.Ф. была среднестатистической, обильно выпивающей и стихийно прелюбодействующей грешницей. Поэтому неудивительно, что ее жутко раздражали Ольгины миссионерские замашки. Очень сложно наслаждаться полноценной скромной жизнью, когда перед глазами постоянно мельтешит живое воплощение 10 заповедей. Поэтому О.Ф. старалась с Ольгой особенно не пересекаться, берегла ауру. Но однажды напарница Ольги ушла в отпуск, и О.Ф. пришлось целый месяц ее заменять. «Урою нахер!» — ругалась она на следующее утро, обнаружив свои простирнутые колготки на подлокотнике раскладного дивана. «Тебя кто просил их стирать?» «А что тут такого?» — искренне недоумевала Ольга. «Пока вы спали, я решила сделать вам приятное. Заодно и хлястик на плаще пришила. А то ходите с оторванным хлястиком, как неприкаянная». «Не, ну что за ёб твою мать? Где ты там видишь оторвано? Где? Это модель такая. Один хлястик пришитый, а другой торчит, и карманы разные. Там пришито, а тут...» «А тут что, тоже пришито?» «Ну я заодно и тут пришила. А то какая-то асимметрия получается». «Или ты даун, или дебил. Третьего не дано», — надрывалась О.Ф., обнаружив целую горсть американских центов в Ольгиной кассе. «Сказано было, мелочь не принимать. Ну куда мы ее денем? Вот куда?» «Так человека ведь жалко. Она всю Москву обошла, нигде не смогла эту мелочь обменять». «А меня тебе не жалко? Наш банк не принимает центы. Куда теперь я их дену? И чем недостачу в кассе прикрою? Жопой?» «Вычтите из моей зарплаты». «Не, ну мать твою, Тереза! Не, ну не безмозглая ты, пизда!» «А чего сразу безмозглая?» «Я хуею, дорогая редакция. За пизду она не обижается, а за безмозглую обижается». Терпение О.Ф. было не бесконечным и лопнуло ровно в тот день, когда Ольга приняла у какого-то интуриста 20 безнадежно рваных и неистребимо пахнущих засаленным ковбойским носком долларов. Чтобы удержать себя от искушения тут же с концами уволить юродивую подчиненную, О.Ф. велела ей поменяться сменами с понаехавшей. «Та тоже овца овцой, но хотя бы не раздражает меня», — процедила она. Надо было видеть выражение лица понаехавшей, когда Ольга позвонила с радостной вестью о пертурбациях. Впереди был Новый год и разновсякие Рождества, венчающиеся старым Новым годом. Как пережить этот воистину апокалипсический отрезок времени бок о бок с О.Ф., она не представляла. «А мама в горах готовит талму», — перекрывала громкими вздохами шум в вагоне метро понаехавшая, распугивая москвичей своим перекошенным от горя лицом. «А папа шашлыков нажарит, как я люблю, чтобы немного сушеного горного майорана и злой лук кольцами. А потом завернет шашлык в лаваш, и он полежит несколько минут, впитывая в себя аромат мяса». Мысли о шашлыке и талме грели понаехавшей душу. В Москве было холодно и морозно. Виданное ли дело? Начало декабря, а кругом уже 2 месяца лежит снег. Опять же, огромное расстояние. Когда коллеги впервые спросили, далеко ли она живет от Еревана, и понаехавшая, закатив глаза, сказала, что на другом конце республики, аж в 300 километрах от столицы, обменник дружно загоготал. «Ты бы еще сказала, на другом конце света!» «Зато тебе всегда везет на людей», — утешала себя понаехавшая. «Девчонки, вон какие хорошие. И О.Ф. замечательная, хоть и пьет, и свирепствует почем зря. Зато по-доброму к тебе относится, из всего коллектива именно тебя выбрала в напарнице. Это ведь о чем-то говорит?» О чем это говорит? Понаехавшая мигом поняла, когда переступила порог интуриста. Возле стойки ресепшн, растерянно улыбаясь, жалась к переводчице, разодетая в национальные костюмы группа каких-то заезжих иностранцев, предположительно перуанцев. В окошках обменника маячили изумленные до нельзя лица красавицы Насти и добытчицы Наташи. А между обменником и перуанцами, кокетливо подцепив 2 пальцами подол развивающейся юбки, отбивала какой-то микс из танцев народов мира О.Ф. «Видали, как умеем?» — остервенело водила она полными плечами и даже грудью, переходя от чечетки к гопаку и обратно возвращаясь в лезгинку. «А то явились сюда танцы танцевать! А вот хуяк вам, а не танцы, ясно? Нашли, чем нас удивлять!» Тут О.Ф. пошла на испуганных креолов в присядку. Каждый русский младенец, блядь, вырос на Лебедином озере и Пушкина с пеленок цитирует!» Широкий жест рукой, сопровождающийся громким уханьем и топотом ног. «Знаете, что такое Пушкин? Никто не читал Мцыри, тьфу, Евгений Онегин? То-то! Роман в стихах, блядь!» И распираемая гордостью за державу О.Ф. пошла большим кругом по фойе, воинственно выкидывая разные хореографические коленца. «Явилась!» — обрадовалась она застывшая между клацающими дверями понаехавшей. «Это хорошо! Иди сюда! Станцуем танец с саблями! А то пожаловали с народными плясками! Нашли, чем нас удивлять!» Понаехавшая похолодела. С грехом пополам остановить бегающую по интуристу, выпившую начальницу, она еще умела. Но как остановить трезвую, как стеклышко, и отбивающую чечетку О.Ф., понаехавшая не очень представляла. Это был какой-то новый, практически апокалипсический кульбит, случившийся на ее корявом иммигрантском пути. Постскриптум. Кстати, плащ с оторванным хлястиком был от Валентина. О.Ф. его раздобыла в честном бою, исцарапав вдоль и поперек двух оппоненток в секонд-хенде на Кировоградской за смешные $70. Постскриптум. То есть плащ она купила за $70, а не оппоненток исцарапала за $70. Немного о сексуал-харассменте. Ассоциация, которая владела в том числе банком, где работал дружный коллектив девочек, арендовала на 20 этаже гостиницы офис с видом на Красную площадь и всякие другие красоты ЦАО. Однажды в этом офисе работал молодой человек Георгий. Деятельность Георгия была туманна, как рассветное марево над Альбионом, потому что Георгий занимался тем, что создавал видимость успешности и безусловной европеизированности ассоциации. День-деньской он озабоченно сновал по этажам гостиницы и наматывал круги по фойе, потрясая пухлыми заморскими папками. Папки топорщились во все стороны разноцветными закладками и прозрачными файлами и гордо именовались «Хёрлиц». Так как любое иностранное слово вызывало у одичавших от советского дефицита аборигенов шок и трепет, уважающие себя компании, дабы быть конкурентоспособными на внутреннем рынке, снабжали своих сотрудников обязательными атрибутами роскоши того времени — папками «Хёрлиц», зажигалками «Зиппа» и ручками «Паркер». Вот и бегал. Георгий по этажам гостиницы, потрясая папками «Хёрлиц», прикуривал от «Зиппа» и щелкая лже-золотой ручкой «Паркер». Пускал пыль в глаза. Ассоциация, кстати, набирала обороты, обрастала новыми филиалами и довела своего руководителя аж до кандидата в президенты на очередных выборах. Правда, первый круг он не прошел, зато шуму наделал, да и народ позабавил. И вот бегал Георгий по гостинице, бегал и добегался, то есть влюбился в понаехавшую и возжелал ее, что есть мочи. Понаехавшая уже полгода как встречалась с молодым человеком, а тут такие новости. Практически нагрянули, откуда не ждали, полные штаны радости. Георгий оказался весьма упорным ухажером. Круглые сутки торчал в окошке обменника, ревниво отгонял клиентов мужского пола к другой кассирше, непрестанно сыпал комплиментами. Отказов не принимал, в ответ читал стихи собственного сочинения. Понаехавшая пугалась непрошенных ухаживаний и неприкрыто горевала. Измена была не ее стилем ведения домашнего хозяйства, это раз. И два, Георгий приходился дальним родственником президенту ассоциации и не раз туманно намекал, что отказ равносилен увольнению. О.Ф. откровенно забавлялась, наблюдая сцены, разворачивавшиеся в окошке обменника. Георгий читал пылкие воззвания, называл понаехавшую бутончиком розы, понаехавшая пугалась, заламывала руки и просила войти в ее без пяти минут семейное положение. «Но чего ты выделываешься?» — подтрунивала над своей несчастной подчиненной О.Ф. «А как же мы выкручивались? Ляжешь, накроешь лицо простынкой и ждешь, пока он свое отпыхтит». «То есть как это ляжешь?» — вскакивала понаехавшая. «И кто это отпыхтит?» «Ноги раздвинешь и ляжешь. А отпыхтит сама знаешь кто. Начальство». «Ну чего ты так на меня смотришь?» «Не буду я так работать. Лучше уволюсь к чертовой матери». «Ну-ну», — хмыкнула О.Ф. «Ты просто пороху не нюхала. А хочешь, я расскажу тебе одну историю? О том, как две подруги ёбнули свою дружбу. Хуяк, и нет ее многолетней дружбы. Практически трагическая история, если что. Хочу. Только ты меня не перебивай. Хорошо. Трагическая история, рассказанная О.Ф. Одна моя подруга работала товароведом в одном тресте. И у них был начальник, страшный ёбрь. Хлебом не корми, дай кого-нибудь выебать. Укомплектован был, между прочим, по полной программе. Жена, секретарша, любовница, двоюродная сестра. «А при чем здесь двоюродная сестра?» — встряла понаехавшая. «Для острастки. Не мешай мне рассказывать». «Ладно». «Так вот, звали его Салахаддин Иванович Мечников. По глазам вижу, спросить хочешь. Ну что ты так смотришь? Русский он был, просто имя такое. В честь деда по материнской линии назвали. Нормальный был православный мужик, но с одним изъяном. Ебал все, что находилось в пределах досягаемости его... члена. Все настроение пропадает называть вещи своими именами, когда ты так на меня смотришь. Смотри куда-нибудь в сторону». «Куда-куда? На счетную машинку смотри или вообще на бланке строгой отчетности». И как-то приходит к ним в кабинет Салахаддин Иванович. К ним это к товароведу, которая моя подруга, и к бухгалтеру Анаиде. Анаида, кстати, была армянкой. Мстительно. «Это я уже поняла». «Не, ну ты заткнешься или как? Просили ведь не перебивать. Сядь спиной ко мне. Совсем спиной, вот так. И делай вид, что тебя вообще тут нет. Как хочешь, так и делай, это уже твои проблемы». И говорит он им: «Жена улетела на море, Люда, это любовница, загремела в больницу с аппендицитом, Маша, это секретарша, уехала с поручением в министерство. Давайте, говорит, сообразим на троих». И делает такой жест рукой, словно приглашает к столу. А Таня, так звали мою подругу, с Анаидой, были не дураки выпить. Поэтому быстро вытаскивает из ящичка стола бутылку коньяка, половину лимона и конфеты. «Ну чё ты молчишь, как неродная? Хоть плечом поведи или кивай головой периодически». Глянул Салахаддин Иванович на коньяк и говорит: «Это после». И начинает быстро стаскивать штаны, мол, у нас ровно час, скоро вернется Маша, и я на ней по полной тогда оторвусь. А пока ты, Анаида, становись раком, у тебя жопа что надо. А ты, Таня, ложись на стол, потому что у тебя грудь большая, за такую приятно подержаться. А я, говорит, буду между вами туда-сюда бегать и где-нибудь да и кончу. Чего ты головой трясешь, как будто тебя током ударило? Сочувствуешь? Ну-ну. Смотри, сотрясение мозга не получи». И тут Таня с Анаидой начинают возмущаться и убирать обратно в стол коньяк и говорят, что ни за что и никогда не переспят с ним, потому что хранят мужьям верность. Так сказали. Танька даже глазом не моргнула. А он спокойно снимает штаны, а по семейникам видно, что уже готов. Они у него аж трещат спереди по швам. И хозяйство у него какое надо хозяйство. Выдающееся, так сказать. «Уволю, — говорит мать вашу, — уволю и ищите себе новое место работы, ясно? А так премию вам выпишу. Ты, Анаида, и выпишешь, а я подпишу. Скоро праздники, никому лишняя денежка не помешает. Да и где вы такой хуй увидите еще?» И достает из семейников такое, что Анаида начинает мелко плакать и набирать на машинке приказ о премии, а Таня убирает со стола конфеты, а про себя думает: «Один раз не пидорас». «Чё дергаешься? Выражень такого не слышала. Вот тебе и новая идиома». Так и закончилась их дружба. Стыдно было после групповухи в глаза друг другу смотреть. Анаида потом попросилась в кабинет отдела кадров, а Таня так и маялась в старом кабинете, пока не уволилась насовсем. Дождалась премии и уволилась. «По спине вижу, спросить что-то хочешь». «Лучше не надо, все равно ничего путного не скажешь». О.Ф. переобулась в туфли, аккуратно сложила под стулом сменную обувь, хмыкнула. «А ты, Георгия, пугаешься? Да у него пугалка, небось, сгулькин хуй. Обмельчал народ и стерся в причиндалах. Не то, что в наше время». Вздох. «Пойду в туалет». Понаехавшая наблюдала, как О.Ф. идет по фойе. Маленькая, полненькая, в нелепых зеленых клетчатых брюках и черной облегающей кофте с переливающимися люрексовыми вставками на плечах. Возле стойки ресепшн высилась группа элегантно одетых подтянутых англичан. Когда ОФ поравнялась с ними, одна дама неловко повернулась и уронила на пол большой зонт-трость. ОФ наклонилась, подняла зонт, с хрустом согнула оторопевшей интуристке руку в локте и галантно повесила на сгиб зонт за бамбуковую ручку. «Велкам!» — улыбнулась она. Интуристка забулькала что-то нечленораздельное в ответ. «Грю! Don't drop your зонт, чудо в перьях!» — ласково пропела ОФ и пошла дальше в сторону лифтового холла. Группа англичан проводила ее долгим немигающим взглядом. «Уроки английского не прошли даром», — вздохнула понаехавшая. Она коротко и зло расплакалась, вытерла сопли рукавом и села писать заявление об уходе по собственному желанию. Но до увольнения дело не дошло. Через неделю глухой обороны Георгий неожиданно исчез. Оказалось, его перевели в другую гостиницу, в космос, пускать пыль в глаза космическим клиентам. Совет. Берегите дружбу. Ни один Салахаддин Иванович Мечников не стоит того, чтобы ею так рисковать.